Дивизия вперед, дивизия зомби. Дивизия зомби. Дивизия зомби. Дивизия зомби. Гармоничные структуры таят сокровища всемирной культуры. Культуры зомби. Культуры зомби. Культуры зомби. Культуры зомби. Вызываешь головаться чудеса. Цивилизация, цивилизация зомби. Цивилизация зомби. Цивилизация зомби. Цивилизация зомби. Что функционировали наши дети. Нужен порядок на всей планете. Планета зомби. Планета зомби. Планета зомби. Планета зомби. Подали нам и поскорее шла дивизия вперед, дивизия зомби.